Мне дали кашу из отборного овса, того, от которого подохла лошадь приживальского. Но я, блядь, надеюсь, выживу. А к нам приедет скоро генерал, и мы покрасим всю траву зеленой краскою, чтоб красиво было в армии. Я так хочу остаться на всю жизнь, служить в родной, любимой нашей армии. Солдаты внутри.